5. Январь 8. Страницы несбывшихся отчаяний занимают немалое место даже в жизни Архата. Свободная воля человека мешает выполнению намеченного, и стрела творческой мысли бессильно повисает в пространстве. Ведь высшие хотят дать человечеству лучшую участь, но противодействует оно всем начинаниям света. Часто для ожидаемой реакции приготовлено все, но вмешательство воли свободной вносит свои элементы, нарушая течение процесса, и результаты долгих приготовлений сводятся на нет. Вот одна из главных причин подвижности плана. Тогда приходится изыскивать новые и кратчайшие пути для достижения всех тех же целей, но в условиях новых, созданных вмешательством свободной воли человека. Потому просим исполнять наши указания точнейшим образом, чтобы не нарушить создаваемой реакции. Сколько лучших начинаний было уничтожено своевольным вмешательством человека, и будет время, когда минуют личные миражи, и ничего и никого не останется, кроме Владыки. Нужно ли повторять, что приходимость является условием существования мира земного и условием проявления активности оболочек? Рефлексы нервов требуют смены раздражений, а также и чувства, и мысли. Волны внешних воздействий несут в себе сменность полюсности, гребень и впадину. Но цикличность волн времени устанавливает сроки, когда подъем сменяется нисхождением, а расцвет — упадком. Проходит все. Так и нужно смотреть на все, и особенно на отношения людские, как на нечто всегда приходящее, будет меньше огорчений. И если кто хочет верности, пусть окружится одиночеством. Непрочно все, создаваемое на личных чувствах, и все подлежит смене. Неизменен один Владыка, утверждаться можно только на нем.